Глава пятая, в которой Петр Дмитриевич говорит с Николаем Степановичем о расследовании и не только. Их провожала Ахматова. Она до сих пор оставалась в салоне. Вела какой-то разговор на кухне огромной квартиры, пока следователь беседовал с поэтом. И теперь уходить не собиралась. Гумилев же, судя по сборам, не планировал возвращаться. Инцаров машинально отметил детали, на которые сыщик всегда обращает внимание. Холодное вышло прощание у поэтов, без теплых слов, не говоря уж о поцелуе. Гумилев только велел ей набросить на плечи цветастую шерстяную шаль. «Дует из дверей-то. Вредно стоять на ветру. Простудишься». Удивительная женщина, конечно. Сочеталось в ее образе что-то античное с чем-то совершенно противоположным. До предела модерновым. Петр Дмитриевич в последние годы интерес к женщинам несколько утратил. Он и пробудился-то в зрелости ненадолго, когда более-менее отпустила скорбь по жене. Был такой период, что греха таить. А теперь староват уже. Но эта Ахматова, конечно, женщина... Нет, даже не женщина, а с большой буквы. Что-то все-таки есть в поэтах и в поэтессах тем паче. Шаги на широкой мраморной лестнице звучали гулко, пока поэт и следователь спускались к парадному подъезду. Наверное, не стоило Инцарову лезть в отношения гениальной пары. К делу эти детали едва ли могли иметь какое-то отношение. Но он все-таки не сдержался от вопроса. Может, просто из любопытства, а может, стремясь с собеседником чуть сблизиться. «Холодные у вас отношения, похоже». «Холодные?» Гумилев, водрузивший на обритую голову высокий цилиндр, явно испытывал в этот момент какие-то сильные чувства. Инцаров поправил не менее старомодный котелок, который едва не сдуло порывом неласкового ветра. «Холодные. У Аннушки, думаю, именно холодные. А о себе помолчу. Вот вы знаете, Петр Дмитриевич, год назад получил я второй Георгиевский крест. И можете мне поверить, чтобы там злые языки не говорили, заслуженно получил. Как и первый. Война нынче на то и великая. Там недолго сделаться героем. Быстрее, чем помереть». «Да и это ваших заслуг на военной службе и не оспаривал». «То вы. А знаете, что она в альбом написала?» «Вроде как для Лёвы. Хорошо, что он еще читать не умеет». «Что же?» Выйдя из парадного, они пересекли узкую мостовую и оказались на набережной Мойки. Гумилев склонился над оградой, глядя в мелкую темно-серую рябь. «Долетают редко вести к нашему крыльцу. Подарили белый крестик твоему отцу». Инцаров не видел лица поэта, но полагал, что тот поморщился. Да и самому следователю как-то кольнуло. Вот ведь поэты. Как скажут, и хуже пули. Голос Николая Степановича чуть дрожал, как холодные воды Мойки. «Подарили, понимаете? Белый крестик, Петр Дмитриевич. Вот как видят из Петрограда войну. А в окопах, знаете ли, она... Чего этот белый крестик стоит людям? Ах, да зачем это говорить? Не желаю я разговоров о войне. Вернуться на нее хочу. Вот это правда». Какое-то время они молчали. Но все-таки вышли на улицу ради иного. «Вы догадываетесь, Николай Степанович, что за улика вывело следствие на вас?» «Еще как догадываюсь. Пистолет, верно? Экспортный Маузер». «Так точно. Не просто достался Инцарову этот Маузер. Ситуация вышла не из приятных, это точно. Оружие было пусть и не слишком, но приметным. А главное, это нацарапанные на рукоятке слова. Криво нацарапанные, ножом каким-то, что ли. Может быть, штыком. И вот они-то, эти краткие слова, явно отсылали к поэту, воевавшему на фронте. А странный болтун, как осведомитель говорил, тоже по виду воевавший. Вот и нехитрая последовательность мыслей сложилась. Маузер мой, отрицать не стану. Был мой, если точнее. Понимаю, что надпись вы читали. Она, разумеется, дарственная. Есть такой обычай на фронте. Если чуешь, можно больше не свидеться, то обменяться чем-то. Обыкновенно часами, например. Но часы перед тем боем у меня уже чужие были. Махнулись пистолетами. Да, не только африканским пророкам Гумилев дарил пистолеты. Кому бельгийский, а кому и австрийский. «Я все так и понял. Значит, понимаете и другое. Где бы ни стрелял тот Маузер за последний год, не моя рука его держала». «Конечно. Но вы знаете хотя бы одну из рук, через которую он мог пройти. А судя по нашему разговору, Николай Степанович, подозреваю, что знаете абсолютно точно, кто стрелял из вашего Маузера в Петрограде». Гумилев снова держал паузу. Наверное, даже слишком долгую. А затем обернулся к Инсарову. Видно, окончательно справился с эмоциями. «Странный немного человек. Если на первый взгляд уж никак не тонкая натура. Лицо-то что камень. А чуть присмотришься, но одно слово. Поэт. Поэт и воин. Давно такое сочетание вышло из моды. Кто стрелял, я точно знаю. Не уверен только, что имя как-то поможет расследованию. А знание мое происхождение имеет самое простое. Виделся я с этим человеком. Был у нас разговор». «С человеком?» Вопрос Инсарова должен был бы показаться странным. Но следователь прекрасно знал о мистической составляющей событий. И сам Гумилев, в этом сомневаться уже почти не приходилось, знал так же. И куда больше, чем Инсаров. Поэтому и вопрос был далеко не праздным. Имел огромное значение. «Догадываюсь, о чем вы. С человеком да с необычным. Это уж прямо скажем. Но он, безусловно, человек. Из плоти, как говорится, и крови». Уже это Петра Дмитриевича немного успокоило. Идеи в его голове прежде роились и более мрачные. А с людьми, какая бы там магия им ни помогала, сладить завсегда возможно. Иногда-то выходило в его практике и похуже. «Об имени Николай Степанович еще поговорим. Давайте-ка сначала о другом. Я так понимаю, что экспортный Маузер — не единственный подарок, который этот человек привез в Петроград. Есть у него подарок от кого-то или чего-то повесомее». Гумилев зашарил по карманам. Сначала мелькнула мысль, будто поэт желает показать нечто важное для расследования. Но нет, просто искал папиросу и спички. Закурил. Кажется, успокоился после второй затяжки. «Что подарок при нем, вы это поняли верно. И не один. Ему, Петр Дмитриевич, тоже белый крестик подарили. Но вам, конечно же, совсем другое интересно. Вот тут у нас с вами вырисовывается сложность. Не уверен, что смогу рассказать все». «Почему?» «Потому что я дал слово». «Слово? Какое?» Судя по выражению лица поэта, этот неуместный вопрос его обидел. Гумилев, стоявший прежде чуть свободно, по-военному выправился. Голос его прозвучал жестко, но не как перед строем. Скорее, будто стихи читал. «Слово русского офицера, конечно же!» Петр Дмитриевич задрал ворот пальто повыше. Из-под петли котелка посмотрел в глаза Гумилева. Уже не совсем дружески, а как умел по долгу службы. «Как бы то ни было, Николай Степанович, но пришла вам пора офицерское слово нарушить». Глава 6, в которой Петр Дмитриевич вспоминает о посещении нехорошей квартиры. По адресу болтливого пьяницы, который легко мог оказаться не так-то прост на поверку, Инсаров с Епифанцевым явились поздно. Но не слишком. Удобное вечернее время. Еще не совсем ночь, когда стук в дверь воспринимают чем-то очень недобрым. Но доходный дом уже успел успокоиться. Посторонних на лестницах и в коридорах не было. Идеальный момент. «Петр Дмитриевич, а вы что-нибудь чувствуете?» «В каком смысле?» Инсаров не совсем понял вопрос Епифанцева. Только видел, что тот немного обеспокоен. Но была ли тому виной именно старая тайна, или молодому следователю пока все-таки немного недоставало оперативного опыта? Петр Дмитриевич не слишком много знал о нем, больше-то положился на чутье. «Я имею в виду, Петр Дмитриевич, Вы же давно со всякой чертовщиной имеете дело. Я сам в этом не разбираюсь. Подумал, что вы, ну, по опыту. Теперь Тынцаров догадался. Вы полагаете, Владимир Валерьевич, что я сам нажил некие сверхъестественные способности? На вроде дара предчувствия, озарений. Что же, желал бы обрадовать вас, но нет. Ничего похожего. Кажется, Епифанцев действительно немного разочаровался. Наверняка весь тот ореол таинственности, что давно окутывал в петроградском сыске фигуру Инцарова, породил самые невероятные слухи о нем. Даже жаль, что большинство из них явно не были правдивы. Следователи уверенно шагали к нужной двери. Как найти ее, выяснили заранее. Епифанцев держал руку в кармане, оттопыренном и оттягивающем край пальто. Определенно там находился пистолет. Инцаров же в правой руке по-прежнему сжимал трость, увенчанную деревянной головой крокодила. Ему от этого набалдашника в пальцах делалось даже спокойнее, чем от рукоятки револьвера. «Раз уж с моими озарениями не сложилось, то позвольте полюбопытствовать. Вы сами что-то чувствуете?» «Так точно», — Епифанцев кивнул. «Чувствую, ваше высокоблагородие. Что же?» Они как раз остановились перед квартирой. На вид, ну, дверь как дверь. Снаружи доходный дом выглядел весьма презентабельно. Изнутри же полностью соответствовал бедности своих обитателей. Обшарпано и грязно. Да еще темно, конечно же. Из-за этого следователь не мог разглядеть, что нацарапано на деревяшке двери, давно уже нуждающейся в перекраске. И света мало, и глаза давно уже не те. Инцаров поправил котелок и коснулся пальцами того места, где из-под одежды чуть выпирала рукоятка Смит-Вессона. Затем снова помассировал виски. Стучать в дверь он не торопился. Тем более, что Епифанцев пока не ответил на его вопрос. «Так что у вас за чувство, Владимир Валерьевич?» «Может, уже внутрь войдем?» Инцарова это немного разозлило. «Епифанцев, кажется, не так уж хорош. Что за попытки ускользнуть от ответа? С чего он так нервничает?» Возможно, и стоит быть с молодежью помягче, но Петр Дмитриевич миндальничать не привык. «Владимир Валерьевич, я задал вопрос, причем дважды. Никуда мы не пойдем, пока вы не объяснитесь». «Такое ощущение, что квартира какая-то нехорошая». Если бы Инцаров не был человеком воспитанным, хороших манер, то он бы тотчас на пол плюнул. «Экая невидаль, нехорошие квартиры в Петрограде». Если уж быть до конца честным, к осени 1916 года вообще осталось мало чего хорошего. Итак, условимся. Если точнее, то повторим уже оговоренное. Вы, Владимир Валерьевич, местную ситуацию знаете превосходно. Вам и вести с нашим красавцем беседу по теме, с действительным делом не связанной. «Меня не представляете, и уж упаси Господи, не обращайтесь, ваше высокоблагородие. Как должно вам подыграть, я сам разберусь. И вопросы по-настоящему важные задам сам, когда настанет для этого правильный момент. Вам понятно, сколь важно не обнаружить раньше времени заинтересованности деталями дела банды, даже если таковые бросятся в глаза?» «Вполне, Петр Дмитриевич». «Не сомневался у вас. Неизвестно, как именно этот Григорий связан с бандой, но что сам в ней состоит, это уж почти наверняка. Будь налетчики столь болтливы, не продержались бы они и месяца в городе при такой-то кипучей деятельности. В любом случае, никак не можно позволить ему догадаться о нашем расследовании. Предельно важно, чтобы впечатление от беседы осталось у него ничтожное. Пусть забудет обо всем через день-другой». «Так точно». Мандраж Епифанцева, кажется, прошел. Когда дошло до дела, он быстро взял себя в руки, и Инцарову это понравилось. Скорее всего, не подведет. Легенду о цели визита он придумал весьма крепкую. В этом старый следователь убедился заранее. Должно получиться вполне сносно изобразить обыкновенный поквартирный опрос населения в исполнении следователей местного сыска. В крайнем случае, постояльца съемной квартиры можно будет и задержать. Выйдет без шума. Ради тишины-то и стоило рисковать, отправляясь на беседу лишь вдвоем, а не с целым отрядом городовых. Многовато в доходных домах глаз и ушей, чтобы так явно выдавать серьезность дела. «Здесь большую часть ответственности я беру на себя. Смотрите, как говорится, и учитесь. Для вас главное – это самому не допустить ошибок. Ну что же, стучите в дверь, уже пора. Епифанцев постучал вполне деликатно. Никакого движения за дверью не послышалось. Сыщик выдержал небольшую паузу, чтобы не выказать излишней настойчивости, и постучал снова. «Кажется, есть там кто-то», – прошептал он. Инсаров не был уверен, что действительно расслышал некий звук в квартире. Могло и показаться. Из внутреннего двора колодца они ранее видели, что свет в окне не горит. Но это еще ничего само по себе не значило. Позади послышались шаги. По звуку вроде бы женские. Обернувшись, Петр Дмитриевич в своей догадке убедился. Какая-то дама вернулась домой поздно. Вход в ее квартиру располагался недалеко от нехорошей метрах в пяти. Женщина была в солидном подпитии, судя по нетвердости походки и тому, как долго возилась с ключами. На следователя она не обратила почти никакого внимания. Так, бросила короткий взгляд. Едва дверь за ней захлопнулась, как Инсаров постучал в дверь нехорошей квартиры уже сам. Снова, кажется, никакой реакции. Или что-то слышно? Не поймешь. Дом весь скрипит. Может, и правда Григория дома нет? Или он спит? Пьяным, скорее всего. Ладно, Владимир Валерьевич, постучитесь-ка уже как следует. Заявите о себе. Не откроет, пойдем к вашему осведомителю, побеседуем хотя бы с ним. Кулак Епифанцева трижды врезался в обветшалые доски двери. С солидным усилием. «Откройте! Полиция! Опрос населения!» Если внутри кто-то и шевелился, то его движения точно не могли бы быть слышны из-за ударов по двери, дрожащей на петлях. Инсаров обернулся к длинному коридору в сторону лестничной площадки. Ему показалось, будто там вновь раздались какие-то шаги. Действительно, у самого входа в коридор появился мужчина. Хорошо различим был только силуэт, потому как света на лестнице за его спиной имелось больше. Незнакомец остановился на мгновение. Наверное, пытался рассмотреть двоих мужчин в глубине коридора. Вполне естественная реакция. «Похоже, в квартире все-таки никого», — произнес Епифанцев. «Или же Григорий решил затаиться». «Ну и бог с ним. Запасной вариант у нас есть. К тому же...» Трудно сказать, что именно подсказало Инсарову еще раз посмотреть в сторону лестницы. Сверхъестественных способностей у него не водилось, а вот профессиональная интуиция была развита великолепно. Опыт. Едва он увидел, что выход из коридора по-прежнему закрывает темный силуэт, как толкнул Епифанцева в спину, припечатав молодого следователя лицом к двери. Выстрел ударил по ушам, вспышка на миг ослепила, а гильза звонко запрыгала по полу. Незнакомец стрелял навскидку. Но Инсаров заранее догадался, что направлено оружие будет именно на Епифанцева. Пуля с треском ударилась в дверной косяк. Наверняка пришлась бы в цель, кабы не Инсаров. Стоило отдать Епифанцеву должное. Он почти мгновенно ответил двумя выстрелами из своего браунинга. И это вопреки неожиданности, нисколько не опешив от толчка. Инсаров еще не успел нащупать рукоятку револьвера, когда ситуация завертелась без его участия. Незнакомец бросился к лестнице. Владимир Валерьевич выстрелил в него еще раз, но снова промахнулся. Времени на прицеливание ситуация ему почти не предоставила. «Уходит, гад!» Петр Дмитриевич даже не заметил, как они оба выскочили из коридора вслед за беглецом. Револьвер уже был в руке. Трость он перебросил в левую. В попыхах с головы слетел котелок. И пусть, не до того. Стены осветила еще одна вспышка. Незнакомец стрелял снизу вверх в широкий проем между пролетами. Пуля щелкнула по перилам лестницы, рикошетом просвистела совсем близко от лица Инсарова. Епифанцев бежал вниз, перепрыгивая по несколько ступенек. Инсаров, не надеясь поспеть за молодым следователем, а уж тем более за проявившим немалую прыть злоумышленником, предпочел поперед прочего стрелять в ответ. Перекинул руку через перила, чтобы самому не подставиться под пулю. Не попал, конечно же. Следующий выстрел явно был сделан из браунинга. Прозвучал он уже совсем внизу, наверняка у входных дверей. Инсаров слышал еще какой-то шум, но разобрать его не смог. Насколько больные колени и одышка позволяли, старался теперь угнаться за бегущими. Снова выстрелы. Уже не поймешь, кто и сколько раз сжал на спуск. Хлопки наложились друг на друга, многократно отразились от стен. Дом проснулся, весь зашумел, кто-то в квартирах начал кричать. «Я здесь! Здесь, Петр Дмитриевич!» Это точно кричал Епифанцев. Дышать сделалось совсем нечем. Сердце стучалось в кадык, но Инсаров все-таки добежал до крыльца, не сбивая темпа. Молодого следователя он обнаружил на ступеньках. Тот сидел, держась одной ладонью за лицо. Между пальцев обильно текла кровь. «Вы ранены?» «Да так, повезло!» Петр Дмитриевич огляделся. Преступника на улице видно уже не было. В окнах и этого дома, и соседних зажигался свет. Люди осторожно выглядывали из своих квартир. Хоть и сделался Петроград нынче неспокойным, но такая перестрелка жителей столицы известным образом будоражила. Не каждый день случается. Следователь с трудом заставил коллегу оторвать руку от лица. Сразу стало очевидно, что рана для жизни едва ли опасна. Но красоты молодому Владимиру Валерьевичу не добавит. Щеку разорвало в лоскуты. «Прямо в рот пуль поймал, вот потеха! И зубы выбило!» «Что скажете, Петр Дмитриевич, плохо?» «Хорошего мало, но до свадьбы, как говорится, заживет. Действительно несказанно повезло. Чуть-чуть бы иная траектория и конец. Какая уж там свадьба!» Епифанцев издал не совсем естественный звук, который в нормальных обстоятельствах был бы смехом. «Это самое главное. Ну ничего, невесте совру. Мол, на Брусиловском фронте ранен». Следующие минуты Инсаров потратил на то, чтобы призвать кого-нибудь помочь, или хотя бы побежать в полицию. Скоро он уже видел вдалеке силуэт спешащего к месту событий городового, так что особенно волноваться о Епифанцеве больше не требовалось. Настало время думать об ином. «Да уж, Владимир Валерьевич, без шума мы с вами сработали, ничего не скажешь. По крайней мере, этот гад не был похож на бессмертного. Пуль боялся не меньше нашего». «Боялся, это верно. Я его ранил в руку». «Уверены?» «Так точно. Он пистолет выронил. Вон там где-то валяется. Посмотрите». «Посмотрю. Чуть позже». «Эй, городовой, живее! Мы следователи департамента полиции». Епифанцев, конечно, не был департаментским служащим, но о себе-то Инсаров не соврал. К тому же так и правда вышло заставить полицейского быть расторопнее. В голове Инсарова уже заработал привычный механизм мышления шестеренки мудреной машины, что разбирало всякую ситуацию по составляющим, раскладывало все на нужные полочки. Кем был этот стрелок, самим Григорием или его гостем? Почему схватился за оружие, а не просто тихо ушел? Являлся ли членом банды бессмертных, и если да, отчего сам боялся пуль? А может, все это лишь случайное совпадение? Мало ли сомнительных личностей в подобных местах? Кто угодно мог ошибочно заподозрить, что пришли за ним. Тогда на крыльце доходного дома, поддерживая голову Епифанцева, следователя уже отпускал шок после ранения, он начинал терять сознание. Инсаров слишком мало знал о ситуации. Пока еще не предполагал, что городовые обнаружат на мостовой именно экспортный маузер. Да не из серийного облика, а со специально изготовленными накладными рукоятями. Что уж говорить о словах на этой рукоятке накорябанных. Такой поворот событий и вообразить было невозможно. В самой нехорошей квартире ценных для следствия улик нашли немного. Отсутствовало здесь нечто, способное внятно рассказать о личности постояльца. Стало лишь ясно, что жил здесь один человек. Указать, он ли стрелял в следователей, или все же кто-то другой. Самая обыкновенная квартира доходного дома, в том самом состоянии, до которого быстро доводят свое жилище, пьющие приезжие сомнительного образа жизни. Хлам, грязь, бутылки. Почти никаких личных вещей. Разве что некоторые мелочи прозрачно намекали на фронтовое прошлое загадочного Григория. Эту деталь из описания Петр Дмитриевич запомнил отлично. Оставалось надеяться на результаты опроса, да на внезапно явивший собой хорошую улику Маузер. Ведь именно из такого, под необычный 9-миллиметровый патрон, стрелял налетчик в ювелирном салоне. Инсаров был готов поклясться. Если поднять бумаги о прочих ограблениях последнего месяца, что ранее упоминал Епифанцев, найдутся точно такие же гильзы. Бывший владелец Маузера, похоже, любил из него палить. По поводу и без. В остальном ничего по-настоящему полезного. Но то для обычного следствия. Инсаров же расследовал дело, можно сказать, в двух плоскостях. Рациональной и мистической. Если говорить о второй, то вот тут... Полночи Петр Дмитриевич заставлял городового держать подле себя керосиновую лампу, пока сам тщательно перерисовывал в блокнот многочисленные знаки со стен. Где-то Григорий или кто-то иной выцарапал их ножом, где-то начертил угольком. Встречалось и применение химического карандаша. Надписи почти не попадалось, а вот разнообразной мрачной символики сколько угодно. «Что ж это, ваше высокоблагородие, за чертовщина? Ух, свят, свят, свят!» Городовой постоянно крестился свободной рукой. На него глубокое впечатление производили все эти сатанинские знаки, пентаграммы, перевернутые кресты, искаженные латинские и греческие буквы, криво нарисованные рожи демонов. Бедняге явно было страшно находиться в этом мрачном месте, и он никак не мог этого скрыть, хотя в целом держал себя в руках. А вот Инсаров особенно впечатлен не был. За те десятилетия, что имел он дело с мрачными загадками, кое-как разбираться в символике научился. Тем более находилось кого подробно расспросить. Увы, в основном эти многочисленные каракули напоминали баловство малолетних гимназисток, увлекшихся оккультизмом. Никакой настоящей тьмы за ними не ощущалось. Не похоже на истинную тьму, о которой Инсаров кое-что на своем веку изведал. «Нехорошая квартира», — продолжал чертыхаться полицейский. Теперь-то Инсаров готов был с ним согласиться, а также признать, что увезенного в больницу Епифанцева предчувствия все-таки не обманули. В конечном итоге кое-что из нарисованного на стенах привлекло внимание по-настоящему. Две небольшие детали. Вот тут Петр Дмитриевич очень обрадовался, что лично осматривал квартиру. Простой следователь точно упустил бы. Среди бессмысленных оккультных рисунков, автор которых явно судил о черной магии по байкам да дурной литературе, попадались прежде незнакомые Инсарову символы. Повсюду Григорий или кто-то другой рисовал дубовые листья с желудями, а еще неуместно смотрящиеся в этой обстановке сердечки. И как такое описать? Вот это, городовой, на что похоже? На твой взгляд? Ой, не знаю, ваше высокоблагородие. Кружочки какие-то. Скорее, шарики. Обрати внимание, у каждого нарисована петелька, будто для подвеса. Городовой поднес лампу ближе. Ее тусклый свет не везде позволял легко рассмотреть детали. Оба полицейских, прищурившись и нахмурив лбы, пытались понять, что же все-таки перед ними. «Может, это... ну, на вроде игрушек елочных. Или нет? Знаете, бубенцы, как на повозке». «Бубенцы. Интересная мысль. Сердечки-бубенцы. Хм. А желуди с листьями тебе о чем-нибудь говорят?» «Никак нет, ваше высокоблагородие». Но странные символы — это еще не все, что заинтересовало Петра Дмитриевича. Возле висевшего на стене зеркальца, очень маленького, едва-едва свое лицо разглядишь, располагалась одна из немногих надписей. Наверняка появилась она здесь неспроста. Автор желал видеть ее каждый раз, когда смотрелся в зеркало, либо желал того постояльцу. Прочие-то надписи в квартире были просто похабного содержания. А вот над этой Инсаров задумался. Чья-то твердая рука, наверняка в хмелю, вывела на пожелтевших обоях. «Помни, Гришка, жизнь у тебя последняя».